Глава 35. «Я отказываюсь поверить в это», — решительно произнес генерал Гарбер. «Ваш Ричард замешан», — ответил Уэбстер. «В этом нет никаких сомнений, черт побери. У нас есть снимки, ясные как божий день». Гарбер упрямо покачал головой. 40 лет назад меня произвели в лейтенанты. Сейчас я генерал-лейтенант. Под моим началом служили многие тысячи человек, десятки тысяч, и большинство из них я знал достаточно хорошо. Так вот, среди них всех Джек Ричер единственный, кто никогда не впутывается ни во что подобное». Гарбер сидел за столом в передвижном командном пункте, распрямив плечи. Сняв плащ защитного цвета, он открыл взору старый, мятый форменный китель, несущий на себе свидетельство целой жизни, проведенной на военной службе. Весь китель был увешан значками и орденскими планками. Это был китель человека, прослужившего в армии 40 лет и не совершившего за все это время ни одной ошибки. Генерал Джонсон внимательно следил за своим подчиненным. Голова Гарбера, покрытая седым ежиком, оставалась неподвижной. Его глаза светились спокойствием. Руки удобно улеглись на стол. Голос звучал твердо, но тихо. Уверенно, словно Гарбера попросили защитить предположение, что небо голубое, а трава зеленая. «Мак, покажи генералу снимки», — сказал Уэбстер. Кивнув, Маггарт открыл конверт, вытряхнул 4 фотографии и пододвинул их Гарберу. Гарбер поочередно рассмотрел снимки, поворачивая их к тусклому, зеленоватому свету над головой. Джонсон следил за его глазами, ожидая увидеть в них сомнение, затем покорность. Но он не увидел ни то, ни другое. «Эти снимки можно истолковать по-разному», — наконец сказал Гарбер. Его голос оставался спокойным. Джонсон услышал в нем военного, защищающего своего любимого подчиненного. Уэбстер и Маград услышали посредственного полицейского, выражающего сомнение. Однако они решили, что 40 лет безупречной службы дают генералу право быть услышанным. «Как именно?» — спросил Уэбстер. 4 отдельных мгновения, вырванных из непрерывной последовательности. Они могут сказать нам неправду». Перегнувшись через стол, Уэбстер ткнул в первый снимок. «Ричард отнимает у девушки ее вещи. Это ясно, как белый день, генерал». Гарбер покачал головой. Наступила тишина, наполненная лишь гудением электроники. Наконец Джонсон увидел мелькнувшее сомнение. Но в глазах Маггарта, а не Гарбера. Тут, громыхая ногами по трапу, в пункт поднялся Броган, пригнулся, входя в дверь. «Видеозапись наблюдения», — сказал он. «Мы только что просмотрели то, что записали наши самолеты. Вам тоже следует на это взглянуть». Пригнувшись, он вышел. 4 мужчин, переглянувшись, встали. Прошли по холодному вечернему воздуху до машины спутниковой связи и поднялись в кабину. Милошевич сидел в рубашке с коротким рукавом, купаясь в голубоватом свечении ряда видеомониторов. Перемотав кассету назад, он включил воспроизведение. 4 экрана озарились четкой картинкой небольшого поселка, снятого сверху. Качество изображения было превосходным, как у хорошего кинофильма, но только снятой камерой, поставленной строго вертикально. «Это Йорк», — объяснил Милошевич. «Внизу справа бывшее здание суда. А теперь смотрите». Ткнув кнопку ускоренной перемотки, он стал следить за показаниями счетчика. Остановил кассету и снова включил воспроизведение. «А это в миле с четвертью от поселка. Камера сместилась на северо-запад. Это плац и стрельбище». Камера словно отъехала, давая общую панораму. На юге остались 2 поляны с бревенчатыми домиками. К северу от них выровненный плац. А между ними густую растительность пересекал длинный узкий шрам длиной в полмили и шириной ярдов 20. Камера сместилась вправо, Затем изображение снова приблизилось, сфокусировавшись на толпе, собравшейся на восточном краю стрельбища. Затем надвинулось еще больше, наводясь на маленькую группу людей у коричневых матов. На экране можно было четко различить четверых мужчин и одну женщину. Сглотнув комок в горле, генерал Джонсон уставился на свою дочь. «Когда это было снято?» «Несколько часов назад», — сказал Милошевич. «Холли жива и здорова». Остановив изображение, он четырежды ткнул пальцем в экран. «Это Ричард. Это Стиви Стюарт. Вот это, судя по всему, Одел Фаулер. А жирный тип — это Боб Боркин. Совпадает со снимком из личного дела, заведенного на него в Калифорнии». Милошевич снова включил воспроизведение. Камера, зависшая на высоте 7 миль в воздухе, остановилась на матах. Боркин опустил свою тушу на землю и застыл неподвижно. Над дулом его винтовки появилось облачко дыма. «Они стреляют на дистанции чуть больше 800 ярдов», — сказал Милошевич. «Я так понимаю, что-то вроде состязания». Боркин произвел еще 5 выстрелов, после чего свою винтовку взял Ричард. «Это Барретт», — заметил вслух Гарбер. Лежа совершенно неподвижно, Ричард сделал 6 выстрелов, разделенных большими паузами. Толпа разошлась, а затем и сам Ричард скрылся в зарослях. «Итак, генерал Гарбер», — сказал Уэбстер, — «а как вы собираетесь истолковать вот это?» Гарбер пожал плечами. Его лицо оставалось упрямым. «Ваш Ричард — один из них», — заявил Уэбстер. «В этом нет никаких сомнений. Вы обратили внимание на его одежду? Он был в форме армейского образца, как и все остальные. И он находился на стрельбище. Неужели ему дали бы форму и позволили играть с винтовкой, если бы он был не своим?» Отмотав кассету назад, Джонсон остановил изображение. Долго смотрел на Холли. Затем вышел из фургона, в дверях бросив через плечо Уэбстеру. «Нам пора за работу. Я хочу заранее составить план. Почему бы нам не быть готовым к действию?» Уэбстер вышел следом за ним. Броган и Милошевич остались перед видеомониторами. Маград внимательно следил за Гарбером. Гарбер сидел, уставившись на погасший экран. «Я по-прежнему не могу в это поверить», — наконец произнес он. Обернувшись, генерал увидел, что Маград смотрит на него. Встав, он направился к выходу, кивком предложив специальному агенту следовать за ним. Они вышли в ночную тишину. «У меня нет никаких доказательств», — начал Гарбер, — «но Ричард на нашей стороне. Я отвечаю за свои слова». «Все говорит об обратном», — возразил Маград. «Ричард принадлежит классическому типу, идеально подходит под наш психологический портрет. Бывший военный, оставшийся неудел, недовольный жизнью, трудное детство, вероятно, полно затаенных обид». Гарбер покачал головой. «Все, что вы только что сказали, к Ричарду не относится, за исключением того, что он бывший военный. Поверьте, он был блестящим офицером, лучшим из всех, кто когда-либо служил под моим началом. Вы совершаете ошибку». Маград всмотрелся в лицо Гарбера. «Значит, лично вы ему верите?» Генерал мрачно кивнул. «Я ручаюсь за Ричера своей жизнью. Не знаю, как он оказался там, но я заявляю, что он чист, и он сделает все, что нужно, если понадобится, ценой собственной жизни».